«Вы напрасно так, комдив. Закройте лицо, простудитесь, да и поморозиться не мудрено». «Бывало и трудней». «Это верно, но тогда были другие годы и другой дух». «Дух – это вера в себя и людей. Вы не дорожите жизнью, комдив. Наоборот, сейчас она мне нужна, как никогда. Я хочу добиться правды». «По вашему поведению этого не скажешь. Стремиться жить не значит ложиться. Я солдат и предпочитаю и жить, и умереть стоя». Русинов помолчал и добавил. «Если подчинить себя всего одной задаче, можно выдержать многое». «Люди устали», — сказал как бы между прочим Кротов. Старик оглядел приунывшую колонну, сжавшуюся в комочек фигуру Сергея, и согласно кивнул головой. «Надо как-то встряхнуть, вселить бодрость. Что думает комдив?» — снова спросил Кротов. Старик вытер губы, ободрал сосу в лед и громко запел. «Смело, товарищи, в ногу!» Голос у него был густой, чистый, гибкий, хотя и не очень сильный. Кротов загремел грудным низким басом. Слова песни подхватили Белоглазов и другие. «Долго в цепях нас держали», — звучали слова песни. Старик старался выговаривать их с возможной четкостью. Анатолий сдвинул с глаз шапку и почувствовал, что шагать стало легче. А вдруг старший конвоир закричал: «Прекратит! Тихо! Стрелять буду!» И тут же выпалил вверх. Колонна сбилась, дрогнула и остановилась. «Революционная песня петь не положен! Агитация! Кто нарушил? Выходи!» — продолжал кричать конвоир. Сергей, как видно, ничего не слышал и не понял. Проскочив вперед, он остановился и продолжал у себя под воротником выводить чистеньким голоском слова песни. «Прекрати, застрелю!» — взъярился конвоир и прицелился в мальчишку. «Убьет!» — резанула старика мысль. Он вскочил на обочину кювета, сбросил шапку и во весь голос закричал. «Куда целишься, дурак? Я запел! Я!» Это уже было грубое нарушение инструкций. Тагиров, не задумываясь, выстрелил бы в старика, но тут Кротов неожиданно рванулся из толпы, гикнул и бросился бежать в противоположную сторону. Конвоир опешил. «Ведь это самый настоящий побег!» Быстро повернувшись, он вскинул оружие, но Кротов прыгнул в снег и упал. К лежачему оружие применять запрещалось. Второй конвоир подбежал к Кротову и доставил его в колонну. Тагиров недоуменно моргал, соображая, как поступить теперь. Колонна стояла правильным прямоугольником. «Вперед, арш!» — приказал Тагиров и сердито зашагал, не глядя на людей. Шли молча, понуро. Все понимали, какая миновала беда. Сергей тихо всхлипывал. Старик был хмур, Кротов тихо говорил. «Меня еще на пересылке предупредили. Если будет не в моготу, ступай в сторону». Тагиров бьет без промаха. Он уже заработал не одну благодарность. Ночевали в бараках дорожников на полу. Предусмотрительный Кротов еще на пароходе выменял наличные вещи в два солдатских котелка. Теперь они пригодились. На третьи сутки пути их обогнали машины. Людей везли расчищать заносы дальше по дороге. Пурга утихла и ударил мороз. Люди надели на себя все, что имели. Двигались тяжело. Скрипучий стук подошв далеко отдавался по распадкам. «Сергей, ты что это, брат, а?» «Нет-нет, дядя Кротов, вы не думайте, я не плачу, это насморк». «Ну, ежели нос, тогда другое дело». Кротов поднялся и потрепал его по плечу. «Мы, брат, с тобой мужчины, а насморк и все прочее, бабье это дело», — проговорил он, подвинулся на край нар и начал снимать носки. Анатолий расправил плечи и лег на спину. Хотелось напиться, но не было сил открыть глаза. В голове все кружилось. Словно издалека донесся голос Сергея. «Дядя Кротов, а что у вас с ногой?»